зависит прежде всего от правительства, а что касается его собственного желания, то в нем более благоразумие, нежели гордости. 1826 февраль. Как характерно для него это противопоставление благоразумия гордости. Пушкин идет на примирение с правительством, однако настолько, что сохраняет за собой право оставаться самим собой. Вступление на престол Николая Павловича дает мне радостную надежду. Может быть, его величеству угодно будет переменить мою судьбу. Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости. Жуковскому, 1826, 7 марта. В дальнейшем Пушкин и доказал это. Поэзия его по-прежнему оставалась верна и подвластна лишь самой себе, своей собственной природе. Масштабы его новых художественных замыслов укрупнялись, все более погружаясь в историю. Я думаю, исторический процесс, как творчество, Пушкин понимал в некотором роде плюралистически. Он не допускал, что люди должны руководствоваться лишь одними раз и навсегда выработанными и установленными принципами. Естественно, что, имея особое пристрастие к историческим сюжетам, Пушкин открывал себе путь к постижению самых разнообразных, какие только были в истории человечества, способов его общественно-исторических деяний. Так, например, Пугачеву он симпатизирует не менее, чем Петру Первому. Решительно неверно утверждение, будто некогда Пушкин прошел через безоглядное увлечение сильным правителем, будь это и сам Петр Великий. Прошел бы он через такое увлечение, значит, и разочаровался бы в нем. Но Пушкин никогда не разочаровывался в Петре. Не было с Пушкиным такого, когда бы он идеализировал сильного правителя, хотя бы, повторяю, был он и Петром Великим. А если сделал Петра главным героем ряда своих произведений, то форму его исторических деяний не считал единственно справедливой даже для того времени, то есть Петровского. Как можно пройти мимо факта, что в том же 1833 году, когда написан «Медный всадник», как бы в противовес «Медному всаднику», появляется поэма «Анджела», разумеется, без установок поколебать концепцию «Медного всадника». Анджела в известном смысле излагает сюжет комедии Шекспира «Мера за меру», я бы сказал, в неразвернутом виде. Шекспир изображает двух представителей власти – милосердного и жестокого. Милосердный, почувствовав всю тяжесть государственного правления, передает власть более молодому и, как он думает, более опытному правителю в надежде, что тот наведет настоящий порядок. Получилось обратное. Этот последний, воспользовавшись властью, встал на путь бесчинств. Тогда он отстраняется от должности и осуждается на казнь милосердным правителем, который снова занимает свой пост. Пушкин переворачивает шекспировский сюжет, возвышая милосердие над законом. Пушкинский дуг, проделав такой же эксперимент, что и герой комедии Шекспира, не казнит, а милует своего злополучного преемника, отстранив его от должности и сам заняв его прежнее место. В то время как Шекспир в отношении блага для людей целиком полагается на закон, напротив, Пушкин предпочитает человечность самому лучшему из законов, ибо какие бы там лучшие законы ни существовали, судьба человеческая в конечном счете зависит от человека. Нет сомнений, что Шекспир в своей комедии гораздо ближе к фактической стороне исторического процесса. Пушкинская поэма больше похожа на сказку или притчу в изображении и истолковании исторических событий. И между тем, Пушкин неизмеримо более историчен в сравнении с Шекспиром. Я понимаю, утверждение странное, даже парадоксальное, несмотря на это совершенно неоспоримое. На мой взгляд, Мера историзма художника определяется не столько мерой соответствия изображенных событий источнику, от которого отталкивается художник, сколько глубиной, с какой постигнута им человеческая природа.